Глава 10. В плену. Капрал Виеру лежал на охапке прошлогодней соломы и предавался горестным размышлениям. Еще утром куда-то забрали Берческу, и настроение капитана оставляло желать лучшего. Из головы не выходила неверная Мариука и ее муж, этот хромой слизняк Дагару. Изредка Георгии вспоминались подробности драки с немецкими солдатами, и тогда его губы кривила невеселая улыбка, чтобы тут же смениться хмурой озабоченностью. Чем все это закончится? Немцы скоры на расправу. Лязгнул засов, дверь камеры отворилась, и два эсэсовца небрежно швырнули на солому окровавленного человека. Когда охранник замкнул камеру, Георгий подошел к новому узнику поближе и только теперь рассмотрел, что это русский солдат. Он был без сознания. «Вот сволочи!» Зло обругав про себя эсэсовцев, Виеру подложил раненому под голову побольше соломы. Осторожно повернул его на бок и принялся искать место ранения. Нашел с трудом. Гимнастерка и нательная рубаха были заскорузлыми от засохшей крови. С удовлетворением отметив, что пули прошли на вылет и, по его уразумению, не должны были зацепить жизненно важные органы, Георгий, тем не менее, нахмурился. Видимо, русский потерял слишком много крови. Не мешкая, Виеру снял свое белье, порвал его на бинты, как сумел, промыл водой раны и перебинтовал спину и грудь русского солдата. Это капрал умел делать вполне сносно. Первые 3 месяца службы ему пришлось потрудиться санитаром в тыловом госпитале. Но русский так и не пришел в себя. Георгий приложил ухо к груди раненого, прислушался. Русский дышал тяжело, с хрипами, а сердце стучало быстро, но неровно. «Доктор нужен, но кто сюда придет? Тюрьма не курорт», — тоскливо думал капрал, прикладывая мокрую тряпицу к голове русского. «Лихорадит, у него повышенная температура». Наконец, приняв решение, Виеру направился к двери камеры и принялся стучать кулаками в почерневшие от времени дубовые доски. «Тебе чего?» рявкнул охранник через зарешеченные оконцы, прорезанные в двери. «Доктора позови, умрет ведь человек без врачебной помощи». «Не умрет, а сдохнет, туда ему и дорога. Это не мое и уж тем более не твое дело. А тебе советую больше не пинать дверь, мамалыжник, иначе...» Охранник не договорил, но выражение его лица было весьма красноречивым. «Сам ты немецкая шлюха», ощетинился Георгий, сжав кулаки. Обычно он не обижался, когда его называли мамалыжником. Что плохого в мамалыге? Это национальная еда румын, сытная и вкусная. Но из уст немецкого солдата это слово прозвучало как грязное ругательство. Немец в ярости рванул засов, но благоразумие взяло верх. С силой захлопнув окошко, он удалился, бормоча себе под нос угрозы и ругательства. «Воды!» прошептал русский, не открывая глаз. «Пить!» «Что?» — обрадованно подскочил к нему Георгий. «Чего ты хочешь?» Георгий в отчаянии пытался угадать, что говорит русский. Увы, капрал знал лишь несколько русских фраз из солдатского разговорника. «Рюки вверх, стой, зидавайся плен, буду стрелиц!» «Воды! Во, а!» — застонал русский. «Дай мне попить!» «Может, он хочет воды?» Виеру бросился к цинковому бачку возле двери, нацедил полную кружку и, осторожно приподняв голову раненого, принялся понемногу вливать воду в запекшиеся губы. Русский глотнул раз, другой, затем жадно припал к кружке и осушил ее до дна. Бессильно откинувшись на солому, он некоторое время лежал неподвижно, собираясь силами. Потом открыл глаза, посмотрел на обрадованного Георгия. «Где я?» — спросил он. Слова русского прошелестели, как легкое дуновение ветерка. «Я солдат!» — ударил себя в грудь Георгий. «Понимаешь, солдат, румын я, Георгий Виеру!» «Что со мной?» «Я Георгий Виеру, румынский солдат, румыния!» — по словам выговорил Георгий. «Румын!» — наконец понял раненый и в изнеможении закрыл глаза. «Плен!» На этот раз и Георгий понял, что сказал русский, но свою радость по этому поводу выражать не стал. Капрал молча присел рядом с ним и тяжело вздохнул. Перед обедом звякнуло окошко, и в нем показалось лицо офицера, судя по фуражке. Георгий сделал вид, что не заметил его, закрыл глаза и притворился спящим. «Господин капитан, здесь сидит румынский капрал», — раздался голос охранника. «В другую камеру», — приказал офицер. «Некуда», — заупрямился охранник. «Полчаса назад получили новую партию. Все камеры забиты под завязку, друг на друге сидят». «Ладно, черт с ними», — выругался офицер. «Здесь места всем хватит. Русские, румыны, поляки — все равно. Скоты. Всех русских нужно перевести в эту камеру. Приказ начальника тюрьмы». «Слушаюсь», — не очень охотно ответил охранник. Когда за Алексеем закрылась дверь камеры, его тут же сжали в объятиях. «Живой!» — Татарчук сиял от радости и гладил Маркелова, словно маленького ребенка. «От бисовые очи!» — ворчал похожий на оборванца пригода, смахивая украдкой счастливую слезу. Лишь Степан Кучмин молча ткнулся лицом в грудь Маркелова и отошел вглубь камеры. «Николай плох», — негромко молвил он, не глядя на старшего лейтенанта. Ласкин, успокоенный присутствием товарищей, лежал в полузабытии, изредка постановая. «Ласкин, ты меня слышишь?» — склонился над ним Маркелов. Ласкин открыл глаза и, увидев Алексея, попытался улыбнуться. «Командир!» — прошептал он с трудом и снова прикрыл веки. Маркелов стиснул зубы и отвернулся. На глаза ему попался Георгий, который скромно примостился в углу камеры. «А это кто?» — спросил он у Татарчука. «Капрал румынский». «Может, подсадка?» — шепнул Маркелов на ухо старшине. «Не похоже. С какой стати?» «А вот с какой». Старший лейтенант отошел в другой конец камеры. «Идите сюда», — позвал он разведчиков. И Маркелов рассказал разведчикам о предложении полковника Дитриха. «Вот фашистская морда!» — Татарчук даже вздохнулся от ненависти. «За кого он нас принимает?» «Слабину ищет», — уверенно сказал Кучмин. «Вот только на кой ляд мы ему нужны?» «Полковник сказал, что настоящая война только начинается», — хмуро молвил Маркелов, которого угнетало чувство вины за полный провал задания. «По крайней мере, я понял его именно так. А значит, наши услуги могут пригодиться немцам». «Надеяться на чудо оружия», — Татарчук скептически хмыкнул. «Слыхали мы эти байки, как же? Немцы долдонят о нем с лета 43-го года, все запугивают. А этот полкан с виду умный, судя по твоим словам, командир. А на самом деле дурак дураком. Поможет фрицам это оружие, как мертвому припарке. Все равно от Берлина камня на камне не оставим. Сильно наш народ обозлился». Что у него на уме, трудно сказать. Старший лейтенант среди своих немного расслабился и готов был расплакаться от бессилия. «Не знаю я, как поступить, ничего не знаю, все так худо, что дальше некуда». Как он мог так бездарно лопухнуться? Северилов на него надеялся, а он привел разведчиков в плен. Стыдобище-то какая! «Ты, командир, шибко не переживай», — старшина первым понял состояние Маркелова. «Уж как наши большие начальники с этой войной пролетели, так это ни в сказке рассказать, ни пером описать. Что ж тогда с нас спрашивать за этот промах? Мы делали, что могли. Да больно уж противник ушлый попался. Похоже, этот спектакль немцы готовили не один день. И на месте нашей разведгруппы вполне могла быть другая». «Утешил», — буркнул Маркелов. «Спасибо». «Ну ладно, я по молодости и неопытности дал маху. Но куда вы все смотрели?» «Командир!» Во взгляде Татарчука было столько укоризны, что старший лейтенант стал пунцовым от стыда и опустил голову. «Понял», — сказал он после небольшой паузы. «Виноват, братцы. Это я просто раскис, исправлюсь. Я не собираюсь перекладывать на вас свою вину. Я командир, мне и отвечать за все». «Ну, так уж и за все». Старшина дружески обнял Маркелова за плечи. «В общем, ты прав. У меня были подозрения, но все шло так чертовски складно да ладно. Думал, хоть раз в жизни повезло. Такая шикарная информация у нас в кармане. а то вечным избоем прогрызаем себе дорогу и не всегда приносим то, что нужно». «Не знаю, как ты, Иван», — сказал Кучмин, — «а я купился на эту подставу. Все было как обычно. Мало ли, во время предыдущих поисков нам встречалось ложных позиций. Ничего особенного. Я и поверил». «А я якусі», — заявил Пригода. «Шо ж тепер зробиш? Бачили очі, что купывали, то ешь ты хоть повыласте?» «На то мы договорились», — резюмировал Татарчук. «Петро, как всегда, предельно конкретен. Прения закрываются. Остался последний вопрос, самый главный. Что дальше делать будем?» «Думаю, дорога теперь у нас одна», — сказал старший лейтенант. «Из этого каменного мешка нас не выпустят. А идти на службу к немцам? Противно даже думать об этом. Этот сукин сын, полковник Дитрих, меряет нас своей меркой. Вечером он ждет от меня ответ. Думаю, что после нашего рандеву меня поставят к стенке. Поэтому и хотелось вас всех увидеть, может, в последний раз». «Эй, нет, командир», — Татарчук упрямо тряхнул головой. «Рано хоронишь и себя, и нас. Подумаем». «Тут и думать нечего». Кучмин оглянулся на Георгия, который прислушивался к их разговору. «Эй, парень, подойди сюда». «Не понимаю», — растерянно развел руками Георгия. «Что он говорит?» — поинтересовался Татарчук. «Я разбираюсь в румынском так же, как и ты», — ответил ему Кучмин. «Может, он знает немецкий язык?» «Поговори с ним», — поколебавшись, сказал Маркелов, решив, что терять уже все равно нечего. «Парень, ты кто такой и за что сюда попал?» — спросил Кучмин по-немецки. «О, как хорошо!» — обрадовался Георгий. «Господин знает немецкий». «Какой я тебе господин?» — возмутился Степан. — «Господа нас в эту камеру посадили. Давай, выкладывай, что ты за птица». Пока Георгий сбивчиво рассказывал о своих злоключениях, Маркелов, глядя на его открытое, довольно симпатичное лицо, пытался уловить в голосе хотя бы одну фальшивую нотку, но тщетно. Судя по всему, капрал говорил правду. «Нужно попытаться, командир», — горячо зашептал Татарчук. «Последний шанс. Кто-нибудь из нас обязан добраться до своих, даже если для этого потребуется жизнь остальных». Георгий понял, русские что-то задумали. «Неужели они попытаются бежать?» «Немыслимо. Охрана, пулемет на вышке, возле ворот пост. Нет, нужно этих сумасшедших русских предупредить. Они идут на верную смерть». «Послушайте», — подскочил он к Кучмину, — «у вас ничего не выйдет». Георгий скороговоркой выпалил свои соображения. «Тихо», — зажал ему рот Степан, — «это тебя не касается. Сиди и молчи, а будешь вякать? Ну, ты, в общем, понял». Георгий забился в угол, наблюдая за приготовлениями русских. Его даже зазнобило от волнения. Степан сильно застучал в дверь. «Откройте! Сюда! Быстрее!» — кричал он по-немецки. «Кто кричит? Что случилось?» Заглянул в окошко все тот же толстомордый охранник. «Умирает! Доктора!» — вопил Степан, показывая на Пригоду, который лежал на полу, закатив глаза и дергаясь, как эпилептик.